Самое же примечательное в том, что колмовская система нестеснения обнаружила в натуре Птичкина действительно художественный талант. Вот еще пример благотворности указанной системы, отсутствующей в обществе людей с так называемым здравым смыслом, где таланты мнут и душат сотнями. Талант Птичкина заключался в рисовании по шелку. Я послал несколько его рисунков в Питер, они нашли спрос в гостином дворе, заказы не замедлили. Птичкин работал усердно, у него появились волонтеры-подручные, профит округлялся. Надо отметить, что все доходы нашей колонии поступали на общий кошт. Работники довольствовались крошечными суммами, никто не роптал, чем мы опять-таки выгодно отличались от здравомыслящих. И вдруг Птичкин запросил прибавки. Для чего? Почему? Он мямлил, мялся, тряс козлиной бородкой, морщился, не доверял мне, явно не доверял. Я непритворно разобиделся. Наконец он вымученно произнес: «Помогите спасти земной шар». Меня, как говорит Егоров, взяла остолбуха. А дело-то было вот в чем. «Земной шар, — рассуждал Птичкин, — для того вращается, чтобы жили человеки и твари. Однако есть где-то подколодный злодей, ущучит минуту и прекратит вращение. Вот и надобно поскорее тиснуть в газетках объявление: «Сожри, сударь, 500 000 и отвяжись». Но это еще не все. Сотворив землю, — объяснил Птичкин, — творец допустил промашку, ошибочку. Ошибочка, произносил Птичкин отнюдь не осуждающе, а так как произносят и на старуху бывает проруха. Однако есть научный ученый, ну, вроде бы мудрец-часовщик, надобно другое объявление: получил благодетель 500 000, и злови ты, Бога ради, эту ошибочку-козявку, по причине которой человек-то существует наискось, раскорякой, ползком и спотыкливо, да и помирают несолоно хлебавши. Вот для чего он требовал прибавки за свои рисунки по шелку. Страсть как хотел сколотить миллион. Растроганный, я обещал Птичкину делать особые отчисления на особый банковский счет. Птичкин прослезился. Я почувствовал себя мошенником. Но ложь, даже ложь во спасение, как, впрочем, и правда, чревата непредсказуемым. Птичкин мучился сам, мучил своих волонтеров, добивался шедевров. Оно и понятно, за шедевры можно запросить втридорога, а значит и скорее сколотить выкупной капитал для всеобщего спасения. Замечу попутно, Глеб Иванович, собираясь писать о колмовских типах, хотел посвятить Птичкину очерк. В конце концов, и Глеб Иванович жизнь положил на поиски выкупного капитала. Нехотя возвращаюсь к Авакиру Д. Чего искал он в артели Птичкина? Авакир был столь же далек от эстетического, сколь и от этического. Художественный промысел, говорю уверенно, ничуть не привлекал его, хотя подручничал он исправно. Гвоздь был в отпускном билете. Из Колмова удирали редко, как в свое время редко удирали из Новой Москвы. Атаман Ашинов отвергал право вольных казаков на перемену места жительства. Находящегося в нетях он зачислял в дезертиры. Колмовских беглецов, за версту приметных арестантскими халатами, летом легкими, триковыми, зимой тяжелыми, верблюжьей шерсти, вертала полиция. Борис Наумович Синани, а потом и я, устраивали беглецам распеканцию: «Позоришь нашу колонию, никто на цепи не держит, скатертью дорога» и так далее. Но полиция задерживала и нарочных, посланных в город для различных артельных нужд, и мы стали выписывать отпускные билеты. Вот это-то и было нужно Авакиру Д. В меньшей мере для Птичкина, в большей для мадемуазель Кожевниковой с ее холщовыми мешочками, набитыми типографскими литерами. Все шло как по маслу. И вдруг... Я ей не поверил бы, если бы не верил Илье Ильичу Птичкину. С разнесчастным потерянным видом он стал секретно заверять меня в том, что Авакир Д. и есть тот самый злодей, который ущучивает минуту, чтобы прекратить вращение земного шара.